Так относился Жорас к большинству эмигрантов, с которыми виделся. Виделся он ежедневно с писавшим в газете его Рубановичем. «Ваши кричат, революция, где торжествует в России, я вижу разгром». Даже раз, обрывая меня, защищавшего крайности, в пику мне бросил с досадой: «Послушайте-ка, при подобном разгроме движение было бы шагом вперед, если б ваше правительство стало кадетским». Беседы с Жорасом сказались через 3 месяца. В ряде заметок в весах, в фельетонах газетных я стал нападать на заскоки в политике, в литературе, в эстетике. Нет, довольно с нас левых устремлений. Лучше социализм, лучше даже кадетство, чем мистический анархизм, лучше индивидуализм, чем соборный эротизм. 1907 год. Левое устремление мчит Ивана Ивановича за пределы всяческого радикализма, проваливает за горизонт осязаемости. О, если б вы выучили основательно хотя бы только эрфуртскую программу. 1907 год. В те дни еще люди, подобные Николаю Бердяеву, громко гласили: «Они левей социалистов. Отказываясь от марксизма, они будут строить из пыла в своих свое царство свободы». О них я писал: «За горизонтом инфракрасные эстеты в союзе с инфракрасными общественниками синтезирует Бакунина с Соловьевым. И пребывали бы за чертой досягаемости, но они бросают камни в сей бренный мир. Беда в том, что судьба их — исчезать за горизонтом, только средство, что появится справа. Мы давно уже поняли, что левые устремления — так, вообще, в лучшем случае шарлатанство, а в худшем случае — провокация». 1907 год. Так я воспринял беседы с Жорасом. Они приводили к сознанию: пафос без тактики — дым. Я конфузился надоедать великому в той эпохе политику жалкими мнениями о политике. Кстати сказать, от политики переводил мои мысли к культуре он. Пришлось признаваться, что сам я пишу. Он высоко оценил драмы Ибсена, Гауптмана восхищался, Морис Метерлин был ему очень чужд, но от критики он воздерживался. Он, может быть, нравится некоторым, но, я должен сказать, этот странный писатель весьма непонятен. Любил драматические сочинения классиков и постоянно подчеркивал мне, что Корнель еще ждет надлежащей оценки и что социалисты должны ее дать, отделившие Корнеля от темной эпохи, свой штамп, наложивший на драмы его. Он подчеркивал, что непредвзятость в оценке искусства, конечно же, будет господствовать в социалистическом царстве. «О, мы, социалисты, сумеем создать пантеон, уничтоживший толки о том, будто мы унижаем искусство», — махал за столом он салфеткою, — «мы и гуманней, и шире, чем думают». Кстати, он не выносил, когда я говорил «социал-демократ», «социал-демократия», морщи схватался за нос, поправляя меня: «Вы хотите сказать социализм, социалисты?» За трапезой был удивительно прост, и в иные минуты открыт совершенно. Кому он не верил, с тем вел дипломатию. Раз он привел длинноносого, бритого, самодовольного вида мужчину, который совал свои руки в пиджак с таким видом, как будто и море ему по колено, развязно Жореса третируя, даже его назидая отогнутым пальцем. Жоре же с лукавой любезностью, бросивший руки, показал ему место за нашим столом, и потом, повернувшись ко мне, он движением ладони ко мне и к мужчине нас соединил: «Познакомьтесь, месье Бугажев, соотечественник ваш, месье Аладдин». Так спесивый нахал оказался Аладдиным, трудовиком Первой Думы. В России считался оратором он, оказался ж агентом империализма. В те дни он был встречен с почетом французами. Он читал лекции, шумно давал интервью, в них рисуясь. Жорес с ним держался как с гостем, любезнейший, ставя вопрос за вопросом, от собственных мнений воздерживался. Он казался теперь не беззлобным, почтенным профессором, зорким и настороженным, присевшим в засаду. Аладдин от самовлюбленности точно ослеп и бросал снисходительно точно монету с ладони: «По-моему, я полагаю», не видя Жореса, любуясь собою. С лукавым наклоном Жорес принимал эту дань, а надутый Аладдин, засунувший руку в карман указательным пальцем другой, продолжал полагать пред Жоресом «по-моему, как я сказал», не заметив, что за нос водили его. К концу завтрака выяснилось, что Аладдин не только болтун, но дурак, и Жорес, даже как-то плясавший на стуле с потирами рук, с хитроватыми бегами глазок, как лакомством редким, таким дураком наслаждался, под соусом нам подавая его. На другое же утро, улыбку в усах затаив, он с прищуром спросил, «Как вам нравится, компатриот?» Мы с достаточной пылкостью высказались. «Он не нравится вовсе». Припавший к столу, захватясь руками за скатерть, подставил он ухо и глазками бегал по скатерти, не выдавая себя, пока... Мы говорили, пыхтел в той же позе и вдруг бородой рубанул по тарелке. «Я вас понимаю!» и бросился к блюду. А в русской колонии бегали слухи Андрею-то Белому, как повезло. Декадентишка этот таки ухитрился с Жоресом знакомство свести, с тем Жоресом, которого ловят политики, корреспонденты всех стран, интервьюеры, он от них бегает. С этой поры рой вопросов. Жоресом встречаетесь? Да. И с ним завтракаете? И завтракаю. Каждый день? Каждый день. Ну, так я приду позавтракать к вам. Я хотел бы Жоресу поставить вопрос. И посыпалось. Вы попросите Жореса? Спросите Жореса. Мне надо Жореса. Есть дело к Жоресу. Желающих завтракать рой. Приглашал я обедать. Тогда обижались. Со мной не хотелось обедать. А завтракать мне приходилось отказывать. Наш пансиончик, укрытый в далекой ульчонке, был местом, где мог откровенно Жорес отдыхать, где его окружали без алчности люди простые, нехитрые, ставить его пред разинутым ртом, но тогда он бесследно исчезнет. Два раза пришлось уступить Мережковскому, Минскому. Минский, считавший отцом символизма себя, мне годился в отцы. Он себя объявил социал-демократом. Газету «Начало», где Ленин писал, редактировал несколько дней. Его стих открывался строкой «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Социал-демократическая газета, выходившая в Петербурге в конце 1905 года, до московского восстания. С упорством ко мне он пристал «Я хочу с вами завтракать». Завтракал. С третьей же фразы, бросая меня, прицепился к Жоресу и стал развивать свои нудности. Нам с ним не нужны, но и Жоресу не нужны. Тот поплевывал фразой пустой, нос упрятав в тарелку. Откушав скорее, чем всегда, убежал, прошмыгнув котелком мимо окон. Я видел, что Минский обиделся, скис и иссяк. Он не очень остался доволен Жоресом. Трудней было с трио, с щитой Мережковских и спутником их философовым. Трио поставило мне ультиматум. «Знакомьте с Жоресом нас». Трио печатало книгу в Париже. Мережковский в Париже, отъехав от Струве, подъехал к эсерам и скоро стал савенковцем. Философов, сжимая в руке шапокляк и от имени речи, таская свой фраг на банкеты с министрами, часто ходил к анархистам Кропоткинсам и заявлял, «Хотя Дима, кузен его, сделан министром, он все же питает симпатии к синдикализму, а Гиппиус даже из чашки фарфоровый раз угощала свирепого вида матроса Потемкинца, бившего в скатерть рукой, «Уничтожим мы вас! Чай, бисквитик!» «Удрав из России!» — кричали они о своей левизне. Мережковский, по комнатам шмякая туфлей, воздев кулачки под защитой французской полиции, очень боялся опаши он, бомбой словесной в министров кидал и клялся, что он книгою скажет всю правду, отрезав себе возвращение в Россию. «Сношение с царским правительством есть преступление для Франции». Тут он, сходя со Жоресом, мечтал о совместном с ним митинге. Под председательством лидера социалистической партии проголосит Мережковский. «Жорес — это имя. Вы, Боря, устроите, сведите с Жоресом». Неделю он три донимал. Знал, не выйдет из этого толк. Хоть бы строчку Жореса прочел Нерешковский. Я по Петербургу достаточно знал отношение к рабочим писателя этого. Сделку с Жоресом придумав, стал блузником он. Делать нечего. Начал я издали. От разговора с соседкой о бывших собраниях с попами писателей, ратовавших против церкви, но за христианство. Жорес за газетой пыхтел, ставя на ухо наш разговор и бросая мне с рявками «Ля!» или «Ля!», как всегда, зацепившись, он выставил нос из газеты. Потом, кракнув стулом всем корпусом, напоминающим гиппопотама, влетел в разговор. Я представил ему физиономии Минского, Розанова, Мережковского, Гиппиус, как атакующих вместе с сектантами церковь. Он внимал, как симптому рассказом об этой атаке, я вставил броском замечание, трилогию до Мережковского можно прочесть по-французски, о ней что-то слышал Жорес. Через несколько дней я соседке докладывал, в ухо Жоресу крича, «Мережковские переселились в Париж, я их вижу почти ежедневно». Тогда в силуэт Мережковского я обратился уж прямо к Жоресу. «Мой друг Мережковский хотел бы месье с вами встретиться, есть у него к вам вопросы, он просит у вас разрешения позавтракать с вами». Учуяв засаду, Жорес нырнул в блюдо, надувшись и шею вдавив меж плечей, в этом жесте напомнивший гиппопотама, залезшего в тину и ноздри свои из нее поднимавшего. И как оладьину, светский с преклоном, пропел, что, встречаясь с общественным деятелем, должен прежде всего он узнать физиономию этого деятеля. С Мережковским охотно бы встретил сон, но его не читал. Он теперь им займется, и тут, записавши название трилогии, фирму издателя, он оборвал разговор. С той поры о свидании ни звука. Прошло 2 недели. На все приставания Гиппиус, вы на Жореса давите, — ответил отказом, рискуя в опалу попасть. Но однажды Жорес, собираясь уйти, подошел и, пропятив живот, бросив руку, пропел церемонно. «Так вот...» «Я ознакомился с произведениями Мережковского. Вы передайте же вашим друзьям, что я очень охотно бы встретился с ними. Так завтра в 12 часов». Зная скверные обычаи читы Мережковских опаздывать, Гиппиус ведь просыпалась не ранее часа, читу умолял я быть точной. «Жорес, дорожа, каждым мигом, наверное, придет до 12, мне обещали они. Но, конечно, проспали. И вообразите». Хозяин ко мне прибегает за 20 минут до полудня. «Месье Бугажев, вам месье Жорес просит напомнить, что ждет вас внизу, вас и ваших друзей». «Друзей нет». С неприятнейшим чувством спускался в пустой язальц. Жорес, руки бросив за спину и перетопатываясь под окном, проявлял уже признаки нетерпеливой досады, не глядя ткнул руку и, тотчас схватясь за часы, на ладони расщелкнувший их, обратился к двум тощим французам-сотрудникам Эмманите, приведенным, наверное, чтоб разговор деловой протекал при свидетелях, был осторожен. Стенные часы громко тикали 5 минут. 10. Жорес, согнув палец, стал перетирать им себе под губой волоса с таким видом, как будто чихал на меня. Да что уж, эх, ма! С перевальцем ходил все под окнами. 2 французов сидели у стенки, косясь на меня. Вот пришел Марадон. Появилась соседка. Спустился рантье, уже первое блюдо. Жорес занимался с французами, почу их, с аппетитом бросаясь на блюдо. 2-е нам подали. Тут он вторично, схватясь за часы, их расщелкнул. «Ну, ваши друзья появились!» Высокий, красивый, подтянутый, с номером речи в руке, философ почтительно подал газету Жоресу. «Позвольте, месье Жорес, вам поднести этот номер газеты, я вам посвящаю статью в нем». Жорес, прижав руки к груди, поклонился. Увидевши рыжеволосую Гиппиус в черном блестящем атласе с лорнеточкой белой в руке, косолап отвесил поклон, и теперь лишь предстал ему кит в виде маленькой хмурой фигурочки с истинно белым лицом и пустыми глазами на выкате. Эта фигурочка силила что-то извлечь из себя. Мережковский Великий писатель! Нет, с ним что-то случилось. Перепугался. Ни прежде, ни после не видел его в такой глупой позиции. Хлопая глазом, он силился что-то такое промямлить, как школьник, на стуле присев и выщипывал крошки, балдел. Как всегда, философ его отстранил, очень дельно, раздельно представив мотивы для митинга и доказавший Жоресу, что руководителю Юманите надо митинг возглавить. Жорес только слушал, доел, занавесив салфеткою, севши в нее, как в кусты, из которых с большим любопытством разглядывал трио, облизываясь и оглаживаясь. Очевидно, весьма забавляло. Лорнеточка Гиппиус. На Мережковского он не глядел, чтоб не мучиться мукой писателя. Этот писатель умел голосить и молчать, говорить не умел он. Так, лет через пять, посетив тихий Фрейбург, он грозно рыкал на философа Генриха Риккерта, тихого мужа. «Вы немцы-мещане, а русские мы не люди, мы боги или звери». Философ, страдавший боязнью пространства, признался Ф.А. Степуну, что от этого рыка не мог он опомниться долго. «Вы русские странные люди!» Степун Федор Августович, 1884-1965 годы, философ, историк и социолог культуры, прозаик, литературный критик. А перед Жоресом обычно рыкающий левик и кающим стал. Так и ахнул, когда лет через десять в немецком журнале попались мне воспоминания писателя об этой встрече с Жоресом, и из них я узнал, Мережковский Жоресу высказывал горькие истины, а знаменитый оратор Емудин на них не ответил. Хотелось воскликнуть: «Ах, Дмитрий Сергеевич, можно ли так лгать? Вы молчали, набрав рот воды, потому что за вас говорил философ, вы хлопали только глазами». Свидание длилось 15 минут или 20. Жорес согласился условно способствовать митингу, был осторожен до крайности он, отложив разговор о подробностях митинга. Митинга не было. Книга тогда провалилась. Книга Дмитрия Сергеевича Мережковского «Царь и революция». Великий писатель вернулся к себе в Петербург, а Жоресе он даже не вспомнил при встрече со мной. Потому как Жорес вел себя с Мережковским, Минским, Аладиным, видел, какой он политик, предвидя войну, зная все подоплеки ее, он боролся с идеей реванша, с разделом Германии, Австрии, с планом создания югославянской державы, границы, которые политикам были известны до карты. Боролся как мог с франко-русским союзом, указывая, что союз наступательный. К маленьким людям склонялся сердечно. Когда я болел, то Гастон, внося завтрак, передавал каждый день мне привет от Жореса. Позднее, посещая в больнице меня, немка-барышня передавала, с какой теплотой Жорес ее спрашивал о всех подробностях хода болезни моей. В отношении к ней проявил он участие на деле. Когда я вернулся в отель, то ее уже не было. Ставились рядом приборы Жореса и мой. «Мадемуазель, где она?» Тут, расставивши толстые ноги, Жорес повернулся, руками салфетку схватил, прижимая к груди. «Мадемуазель переехала. Ей далеко теперь завтракать с нами, но ей удалось, наконец, подыскать род занятий, который вполне соответствует ее способностям. Стало мне ясно, кто принял участие в ней. Этот трезвый мужчина с рассеянным видом профессора виделся экзаменатором, академическим лектором, автором толстых томов, не оратором вовсе. Он взвешивал каждую фразу, которую произносил угловато, с надсадой, с трудом. Я не видел оратора в нем, но в Париже жить и не услышать Жореса, в Москве побывать, не увидеть Кремля. Однажды я прочел объявление о слове вступительном в Трокадеро перед чтением Корнеля артистами из комедии «Францесс». Начало назначено было в час с четвертью, сбор поступал в пользу Юманите. Почему-то я думал, что он не придет перед лекцией завтракать. Он появился. таща пук газет. Он просунул в них нос, только был он рассеянный, не убежал после третьего блюда, чуть щурясь сидел посредине пустого стола, захватяся руками за скатерть с отчетливо помолодевшим и ставшим как выбитым профилем между ресницами, вспыхивал влажно мерцающий свет. Седовато-курчавые, на расстоянии серые, золотокарие волосы мягко вставали над карим лицом, твердо сжались пунцовые губы. Прокситель мог бы изваять эту голову, в ней что-то зевесово. Зал вмещал несколько тысяч в нем бившихся туловищ, черные роища, зыбь рук, голов, сюртуков, шеи, локтей, в коридорах, в портере, в проходах, на хорах, сидели, стояли, ходили, сжимая друг друга, друг в друге протискиваясь, разодетые дамы и барышни скромного вида в простых шемизеточках, лавочники, буржуа, адвокаты, студенты, рабочие. Вот все воскликнуло залпами аплодисментов, как отблеском ясным весь зал просиял, и Журес появился из двери, увидясь и шире, и толще себя, с головой, показавшейся вдвое огромней, опущенной вниз. Переваливаясь тяжело, он бежал от дверей к перепуганной кафедре, перед которой встал, на нее бросив руки и тыкаясь быстрым поклоном направо, налево. Но вот он короткую руку свою бросил в воздух. Ладонью качавшийся угомонял рявкой плеск, водворилось молчание. Тогда, напрягаясь, качаясь, с багровым лицом от усилий в уши врубать тяжковесные свои фразы, забил своим голосом, как топором, и багровыми мощными жилами вздулась короткая шея. Грамматика не удавалась ему. Говорил не изящно, не гладко, пыхтя, спотыкаясь паузами, слово в 100 килограммов почти ушибало, раздавливал вес. Вес моральный, тембр голоса, крякающий, упадающий звук топора, отшибавшего толстые ветки. Кричал с приседанием, с притопом увесистой точно слоновьей ноги, точно бивший попавшему гиппопотаму, почти ужасал своей вздетой, как хобот, рукой. К окончанию первой же из живота подаваемой фразы раздался в слона и мелькало, что будет, коли оторвется от кафедры и побежит, оборвется с эстрады. Вот он оторвался, прыжками, скорее, чем шажочками, толстого туловища, продвигался он к краю эстрады, повис над портером, вытягиваясь и грозя с толстой массой рухнуть в толпу, голос вырос до мощи огромного грома, катаясь басами багровыми, ухо укалывая дисконтами визгливой игры на гребенке, вдруг чашами выбросив кверху ладони. Он как на подносе чудовищном приподнимал эту массу людей к потолку, ушибить их затылки, разбить черепа, сквозь мозги перекинуть мосты меж французом и немцем. Мы кубарями понеслись по космической изобразительности, он, как Зевс, сверкал стрелами в тучищах, дыбились образы, переменялся рельеф восприятий. Рукой поднимал континент в океане, рукой опускал континент в океан, промежуточное заключение глотал и, взлетев на вершину труднейшего хода мыслительного, прямо перелетал на вершину другого, проглатывая промежуточные и теперь уже ненужные звенья, впаляя свою интонацию в нас, заставляя нас, интуиции, одолевать расстояние меж силлогизмами, мыслил соритами, эпихеремами, и оттого нам, казалось, хромала грамматика и упразднялась логика лишь потому, что он удесятерял ее. Сориты, эпихеремы — ракурсы силлогической мысли. Не припомни, чего он коснулся. Смысл — снять катаракты мещанских критериев с глаз, чтобы видеть политику трезво. В событии парижского дня — В протоколе Рейхстага, в интрижечке колониальной политики Англии надо уметь восстанавливать ось всей планетной действительности. Точно Фидий скульптуру изваивал целый из непосредственно данного хаоса, бившего в нас как тайфун. За потоком с трудом выбиваемых образов предощущалась программа огромной системы, им произнесенной на митингах, ставшей решением, действием, лозунгом масс. Говорил он периодами. Так как пауза, так как вновь пауза долгая, и, наконец, уже то, иль, когда начала он с полевом, с подлетом руки на притопе, то, рисующим инцидент в Агадире, едва не приведший к войне, потому что Вильгельм размахался своей задирательной саблей. Когда брал регистром он выше и выше метал руку, бороду, топнувши то-то и то-то, рисующим роли Вальда Круссо, Галифе, Комбо в недавнем конфликте с соседней военной державой. Когда дисконтами летел к потолку, став на цыпочки и перевертываясь с толстым корпусом, чтобы бородою и рукою закинуться к хорам, из хоров поддержки искать у протянутой за перил головы то-то и то-то, рисующий революцию русскую, Витте, и капали капли тяжелого пота на бороду, вдруг с дисконта в бездну баса, тогда... И рукой, вырастающей втрое над оцепеневшим портером, как кистью огромную, он дорисовывал выводы. Выстрелы аплодисментов. Всплывала от всех ускользнувшая связь меж когда. В той же позе он ждал животом на портер, и потом, отступая, тряся победительно пальцем от слова до слова свой вызвавший возглас и текст, повторял он, повертываясь, переваливаясь, брел под кафедру, пот отирая платком, точно слон к водопою, и с новым периодом снова бросался на нас. Кончил. Кубарем вылетел я, чтобы после него не услышать Корнеля, которого так он любил, что поднес точно лакомство Корнель-художник, Жорес еще больший, художник политики. Он, говорят, говорил больше часа, но время мне сжалось в минуту, чтобы протянуться годами в сознании. В «Юманите» я читал стенограмму, но речь была в паузах. В голосовой интонации, в жесте, в ней фраза, обстанная кариатидой и метафорой, как бронтозаврами, мощно плескала с прибоем ритмических волн. Да, размах мировой. Современность парижская не подходила к размаху. Эпоха войны открывала Жорресу возможность взрывать динамитные склады Германии, Франции, Англии. В этой эпохе он делался главнокомандующим миллионов стонавших. Он мог бы зажечь революции Францию, Жофра сменить, повернуть дуло пушек и вызвать ответные отклики в Англии, даже в Германии. Шаг его был, шаг эпохи, биение сердца, бой колокола. Это поняли. Даже в тюремном застенке бой сердца Жорреса звучал бы набатом, так что оставалось убить. И они это сделали. Жоррес был убит французским националистом Раулем Вилленом 31 июля 1914 года, за день до объявления войны. Я пережил эту смерть вблизи Базеля. Но не великий и величием равной эпохи погиб для меня. Для меня это смерть, смерть сердечного, доброго, ставшего в воспоминаниях близким. 7 лет я не видел Жорреса, но знал я, он есть, а теперь его не было. И я забыл о войне, и забыл, что мы, проживающие рядом с границей, в клещах меж двух армий, что пушки из Бадена наведены на нас, что близ Базеля корпус французов, прижатый к Швейцарии, вынужден в нашу долину вступить. И тогда пушки Бадена, как на ладони, там грянут. Уже собирали дорожные сумочки, в горы бежать, уж под Базелем бухали пушки. Все это забылось. Я как сумасшедший забегал по берегу Бирса. Мсье Жорес, тот, кто опорой мне был в тяжелейшие месяцы жизни, кого я любил, и над струями темно-зелеными, пеной курчавой, плескалась и плакала. Умер он, умер, они погубили его.